Девятая серия. Она. Сани скользили. Небо, снег, небо, снег. Далее раскрыл саквояж, потрогал за теми Хауга. Стало лучше. Легче. Будто и не один. Вдруг сани вильнули, снова выровнялись. Далее резко мотануло в одну сторону, в другую. Пришлось вцепиться в борта. «Дубина!» — буркнула Дуняша. «Что?» «Сладко спалось?» Даль сообразил не сразу. «А, да!» Его передернуло. Теперь в мыслях был порядок, но такой, что не радовал. «Кто дубина-то?» «Рыбак!» «Сеть поставил, а прогон не обнес. Чуть копытом в лунку не угодил. Хорошо Степашка сметливый заметил и вильнул». Даль изумился. «Как сеть?» «Как обычно, тут лунка. И у того берега лунка. Сетку же... Это река?» Перебил Даль, вывалился через борт, выпученными глазами вгляделся в дорогу, снежную, ровную. Разум отказывался верить, что там под снегом толстое стекло льда, а под ним незамерзающая на зиму жизнь водорослей, рыб, рачков. «Ну да, а что?» Даль упал обратно в сани, натянул полость, не ответил. «А правда, барин, что все речки сплетены друг с дружкой?» «О чем ты?» «Ну что озера все?» Чуть, Онега, Ладога, вроде зал во дворце царском. А речки вроде коридоров. А ели корнями к ним, значит, припадают, а потом между собой стакиваются. И так весь из озер, да по речкам, да весь лес можно обойти. Куда хошь». «Неправда», — устало ответил Даль. «А говорят, озера эти разнесены между собой на много верст и не соединяются водным путем. Иное могут утверждать только неучи да невежды». Еще помолчали, летя сквозь снежную пыль. А правда речка. Теперь уже сам видел Даль, когда знал, что искал. Видел никнущие от снега ивы, видел желтые пики обломанного тростника, утонувшего в снегу. Как я раньше не обратил внимания. Дуняша обернулась с улыбкой, щеки розовые от ветра. «А правда, что вы мне серебряное горло вставили?» «Батюшка сказал». «Дуняша?» «Молчу». «Так правда или нет?» Даль понял, что не отделается. «Нет. То есть, да, вернее, нет, серебряную трубку. Вставил, но ненадолго, чтобы вы дышать могли, пока все думают обратное. Потом трубку вынул и разрез зашил». «Иголкой с ниткой?» «Да». «Льняной?» Даль вздохнул терпеливо. «Шелковый». Дуняша довольно улыбнулась. «У барыни шелковых платьев было пропасть». «Дуняша?» «Молчу». Замерзшая река дала изгиб, и теперь белесое зимнее солнце било прямо в лицо. Дуняша оттянула над лбом край платка, прикрывая глаза от солнца. Степашка воротил от света морду. Даль поерзал, устраиваясь так, чтобы синяя тень, сидящая впереди Дуняши, закрывала его. И снова предался мыслям. Но они все ускользали. Он не желал признавать, что там, в избе Бузыкиных, просто испугался. Или испугался. Было там что-то. Или не было. Ничего не было. Кроме волнения за исход процедуры. Волнение, да еще его собственная усталая тупость от долгой дороги, дурного сна, забот и мысли обо всем непонятном, что ждало в Петербурге. Тут и не такое померещится. Разум его тогда всего лишь временно померк. А в темноте, как известно, самые обыденные предметы способны выглядеть пугающими, таинственными. Янтарные глаза? Чушь какая. От свечи отблеск так лег. Вот и привиделось. А еще есть печеночные болезни, при которых глаза желтеют. Как же они называются, болезни эти? Да не суть. Тьма манит, да, вот в чем суть. Стремление к таинственному заложено в ум человеческий, так же, как тяга к знанию. Невозможно просто созерцать жизнь, как реку, сидя на берегу. Не животные же мы. Резать ее ланцетом, положить под микроскоп, навести телескоп, разобрать, понять, собрать заново, проверить опытом, вывести закон, затянуть ее в корсет, показать ей свою волю. Успокоиться? Куда там? Знания впитываешь, всасываешь, смакуешь, пожираешь, хапаешь, грызешь, хрупаешь, рвешь, жрешь, лопаешь, хаваешь, глотаешь, давишься ими. Как пар вращает механизмы, как газ светится в лампе, как размножаются голосеменные, как течет кровь, как вращаются планеты, как летит перо в невесомости, а как свинцовый шар, пока жизнь не поставит подножку и знание с тебя не осыпется трухой, и окажется, что у тебя нет власти ни над чем. Все еще удивлялись, что Хаук не оставил записки. Цианид выпил, а почему не объяснил? О, Хаук, Хаук. Выходит, нам так же отчаянно, как знание, нужен покров тайны, наброшенный на жизнь. Почему? Без него она слишком... Какая? Страшная? Голая? Грубая? Одинокая? Ты же знаешь теперь все, Хаук. Почему мы так падки на тайны? На те немногие, что еще не покромсаны ланцетом, не уложены под микроскоп, не учтены телескопом, не вращают моторы, не возят через него праздных пассажиров. Поп Евразий верит в синодский указ против колдовства и выволочку от архиерея. Брэм, или как его там, ни во что. Я в животный магнетизм. Крестьяне в то, что Дуняша всех спортила. Профессор Мойер в любовь сильнее смерти. Непонятное пугает. Со страху можно занемочь. Со страху можно помереть. Страх гонит. Не дает сидеть на месте. Заставляет искать ответ. Искать толкование. Смысл. Причину. И все-таки прав я. Колдовства нет. И любви нет. И то, и другое всего лишь частные случаи животного магнетизма, воздействия одного существа с более сильной волей на другое, более слабое. Воля, способная разрушить разум, душу, тело, весь состав живого существа. Нет, не воля, а какая-то темная непостижимая сила. Нет-нет, стоп. Непостижимого в природе нет. Есть факты. Факты, причинно-следственная связь, которых скрыта от разума и понимания до поры до времени. Мы счастливы. Мы очень-очень счастливы. Мы на пороге великой эры знаний, эры бесстрашия. Где знания, там нет страха. Ни любви, ни колдовства, ни страха, только счастье. Взять кровавые дожди, например. Их описывал Гомер и Плутарх. Они упоминаются в Библии. Всегда наводили ужас на людей, а то не страшно. Кровь с неба. Знамение, конечно же, дурное. Гневное изъявление божества. Ха. И вот, совсем недавно, пришел естествоиспытатель, развеял религиозный туман и навел в вопросе окончательный научный порядок. Нет никакой крови. Господин Эренберг выяснил, в чем дело. В пассатной африканской пыли. Она поднимается ветром вверх, а потом падает вместе с дождем, окрашивая его в красный. Вот и все. Факт. А эти женщины... Их конвульсии, их вопли, сначала животные, потом сливающиеся в какой-то язык, нет. Бессвязный набор звуков, который связывает только мой разум, моя вечная любовь к языкам. Они больны, эти женщины. В этом нет сомнений. Даль приподнял зад, вытянул из-за пояса записную книжечку, поерзал, выдвинулся из Дуняшиной тени, подставил страницы блеклому зимнему солнцу. И стал изучать торопливые заметки, сделанные в деревне, когда осматривал Кликуш. Он действовал ровно так, как им преподавали на курсе общей терапии. Перед осмотром составлял короткое куррикулум витте. Имя, возраст, факты жизни. Секлетине Кузнецова, 38 лет, муж на заработках. Аглая Карпова, 22 года, муж на заработках. Пелагея Пузырева, возраст предположительно 60, недавно овдовела. Хаврония Максимова, 32 года, муж в солдатах. Василиса Титова, 31 год, муж сифилитик. Болезнь приобрел, будучи в Петербурге на заработках. С недавнего времени живет с мужем врозь. Он вспомнил эту Василису. Было 6 детей, почти все умерли. Последний, младенец, уже был весь осыпан медного цвета сифилитической сыпью. Титова жаловалась ему на боль под ложечкой. Сердце очень сосет. Все сосет. Потом припадок. Даль вспомнил и ее мужа. Робкого, доброго, работящего, раздавленного бедой и виной. Ощутил под сердцем пустоту, как Василиса описала. Сосет. Тоска охватила его. Тоска охватила его. Он быстро пролистал оставшиеся заметки. 14 больных женщин. Вдовы, старые девки или замужние, а только муж на заработки подался или в солдатах. Все хозяйство на бабе. Дети на бабе. Он подумал о Марине, вспомнил мысль, что пришла тогда. Любой сбежит от такой жизни, хоть куда, хоть в болезнь. Тоска наполнила его, как черная тяжелая вода. Можно вылечить болезнь, а жизнь такую как вылечить? Чем здесь помочь? Он пролистал заметки в обратном порядке. Он почувствовал, что-то брежет. Звенья соединяются. Уже Гиппократ выделял эту особую женскую болезнь, а Платон назвал ее бешенством. К матке приливает избыток крови, и если женщина лишена способности зачать, развивается недуг. Природа не терпит пустоты, природа требует заполнения, засасывает, потом поглощает саму женщину, лекарства, брак и роды. Все, что способно оттянуть от матки избыток крови. Но почему все больные женщины винили в своей хворе Дуняшу, а не мужей? Марина, например, почему она не винила своего Семена? Сбежала от жены прямо после венчания. Теперь-то поди в Питере, ему хорошо, преуспел, управляющий в Демутовой гостинице, важная птица. Вдруг Даль вспомнил. Марина не сказала «хорошо», она сказала Семену еще лише, хуже. Почему? Тут что-то не сходилось, как не выкручивал Владимир Иванович свой разум. Меж тем тени от елей становились все длиннее и синее, солнце падало за лес, короткий зимний день, уходя, окрашивал небо розовым, Дуняша устало клонила стан. И только Степашка толкал копытами все так же ровно, бойко и усердно, как будто был не лошадью, а заводной игрушкой. «Почему же нехорошо? Почему еще лише?» «Дуняша!» — окликнул. Возница обратилась. «Нужда взяла? Остановить?» Даль тут же ощутил благодарное покалывание мочевого пузыря, смутился. «Нет-нет, или... да. Благодарю, простите». Санки встали, он откинул полость. «Вы в камыш идите», — без жеманства посоветовала Дуняша. Даль пошел, вынимая ноги из снега среди бурых толстых стеблей, а сам думал. Обернулся вдруг от непонятного страха, но сквозь стебли увидел санки, они стояли. Степашка смирно ждал, Дуняша ждала. Даль рассупонил штаны, задрал тулуп, снег был чист и бел. Даль испытал шкодливое желание оставить на нем вензель «В» и «Д», но отвлекся. В абсолютной белизне взгляд запнулся о строение вдали. «Дуняша! Аюшки!» — донеслось из-за камышей. «А что там, не как дом?» Очертания деревьев говорили о парке и аллее. «Интересно». Даль напряг глаза, но дыма над домом не увидел. «Дом? Где?» Даль вышел, треща камышами. «Там!» — махнул рукой. «Да померещилась вам, просто тень какая-нибудь легла». «Нет-нет, я уверен, до него версты полторы, не больше». «А, этот дом. Барыня, покойный». «Кто ж там теперь живет?» «Никто». «Заброшен? Занятно было бы». «Да нечего там глядеть, садитесь же скорей, пока полозья не примерзли». Даль поспешил к саням, перевалился через борт и, прежде чем санки тронулись, спросил. «Мне все-таки одно покоя не дает. Не буду я крюк давать. Ни к какому дому!» Вдруг рассердилась она. «Снегу вон! По брюхо завязнем!» Даль удивился. «Да я не про дом вовсе!» Так глядела, выжидала. «Про Марину!» Дуняша все молчала, опасалась вопроса. «Зачем муж на ней женился, если прямо из церкви сбежал?» Она молчала и молчала. Даль пояснил. «Не проще ли ему было...» Та перебила. «Все знают». «Вот как?» «Да сядьте вы со мной рядышком, не орать же на всю округу». Даль перелез к ней. Дуняша чмокнула. Степашка затокал с места, как будто в его заводе снова повернули ключ. Но Дуняша не спешила отвечать, она собиралась с мыслями. Тени пробегали по лицу. Даль видел и не торопил. Наконец она заговорила. «Сбежать-то сбежал, а только не с венчания». Отец Евразий сказал, не с церкви, да. Но с венчания тогда уж месяц как прошел, если не более. А сбежал он, когда Маринка выкрикивать и биться перед аналоем начала. Первый раз то и был. Продолжение не последовало. Даль подтолкнул. Испугался? Стыдно за нее перед другими стало? Дуняша усмехнулась. Чего стыдиться-то? Женился он от того, что родители женили. Вы их, барин, сами чай видели. Мамашу его особенно. А Маринка-то невеста завидная была. Ну вот он сделал, как мамаша с папашей приказали, а только... Не любил ее? Что с того? Удивилась Дуняша. Мало ли у кого какая любовь. Ее хоть и вовсе нет, любви этой. Что с того? Женился, живи. Что ж, не ужились? Ссорились? Лечь Семен с ней не смог. С самой первой ночи все зря. Ты откуда знаешь? Маринка сказала. Тебе? Сама ко мне потом прибежала. Теперь Даль понял, а Дуняша продолжала. Отпусти, говорит, да отпусти. А я ей добери, дарю. Мне чужого мужа не надо. Глаза Дуняши наполнились влагой. Утерла лицо рукавом, отвернулась, закусила губу. Ишь, ветер какой злющий. Так и слезу вышибает. Даль молчал сочувственно. Дуняша повернулась, заговорила снова. Как есть, я ей сказала, от сердца. Зла у меня на них нет. Ни на Семена, ни на мамашу его с папашей, ни на Маринку. А то я сама не понимаю. Барыня-то добрая была, только что толку. В хозяйстве от ее наук проку мало. А добра у нас сроду. Что там говорить, мышь в амбаре повесилась. А Марина? Она тебе поверила? Поверила. Только что толку, не можется у Семена с ней, и все. А как стала она биться, так и пошло. Сперва думали, она нарочно дурит, мне в отместку, да Семену на жалость бьет. А потом... Она опять умолкла. Даль за нее закончил. А потом припадки перекинулись на других женщин. Дуняша ничего не сказала, не кивнула, только хлопнула вожжами по широкой спине, хотя Степашку понукать не требовалось. Спортила, мол. А барыня-то? А что, барыня? Резко обернулась Дуняша. От чего померла? От чего здоровые люди помирают? Хаук, например, мрачно вспомнил Даль. Дуняша не заметила, как изменилось его лицо. Или решила не замечать? От старости. Хлопнула вожжами. Даль глядел на снег, который ничем не мог помочь. На душе было мерзко. Мимо скользили теперь кочки, скрюченные хилые деревца с когтистыми ветвями. По обе стороны теперь было болото, щедро убранное снегом. Санки встали. «Что такое?» — повернулся к Дуняше. «Опять сеть?» Та улыбнулась. «Приехали. Дорога здесь. Мне к тетке сюда, пехом пойду. А вы на тракт езжайте». «Но я не знаю, я думал, вы меня к станции отвезете, а потом к тетке». «Чего крюк давать? Темень скоро. Вам, барин, отсюда до тракта рукой подать. Туда правьте, скоро станцию увидите». Она протянула ему концы вожжей. «Я? Но я... Да просто держите, главное, не сворачивайте. Степашка дорогу сам знает». «А потом? А сани? А лошадь на станции оставить?» «Зачем? Степашка, что человек, все понимает, только что не говорит человеческим голосом. Как сойдете у станции, поводья привяжите крепко, чтобы ему ноги не спутало, и по жопе дайте. Он сам прибежит куда надо. Он знает». Конь тряхнул головой, будто согласился. «Если Степашка согласен, то и я», — пробурчал Даль. Дуняша похлопала его по рукаву, спрыгнула с санок. «Дуняша?» Обернулась. Перебинтованное горло виднелось под концами платка. «А я ее расспросами донимал. Эки скотина!» Вспомнил и усовестился Даль. Но все же решился на последний. «Дуняша, а что такое Рухнас Малдин?» Лицо у нее стало каким-то отсутствующим. Видно, рылась в памяти. Обернулась на болото. Ответила не сразу, глухо. «Не знаю. Чепуха. В беспамятстве какой только вздор не несут. Надо узнать. Я должен. Вы сделали все, что могли. Этим женщинам нужна помощь. Лечение». Дуняша снова посмотрела в сторону, на кочки деревца, на темные проемы воды. Потом стала теребить концы головного платка, развязала, просунула руки за ворот, вытащила и сняла с шеи шнурок. На нем качалась костяная пуговица. Подала Далю. «Возьмите». «Нет, нет, я не могу», — запротестовал тот. «На удачу». Она накинула ему на голову. Даль бережно, чтобы показать уважение, опустил пуговицу за пазуху. «Благодарю. Я тронут. Очень. Удача пригодится, но вам не стоило», — она веско сказала. «Вы добрый человек». Даль смущенно отмахнулся. «Но бывайте», — бросила та. И Дуняша повернулась к болотам, так что его «прощайте» ударилось о ее спину и булькнуло в воду. Он не сразу спохватился, что не спросил у нее название деревни. Экий осел. Он потянул за вожжи с тайным страхом, что конь не послушается чужака, но Степашка встал. Даль встал на козлах, обернулся. Дуняши уже не было видать, только белизна. В широком проеме между елями светилось розоватое фиолетовое нежное небо. В нем висели чайки. В вечернем свете они казались обрезками медной ленты. «Ларус аргентатус», — легко и точно определил Даль. И мгновенно успокоился. Поблизости точно было море, Балтийское, и песчаный берег, и императорский тракт, и станция, и Петербург. А там предстояло многое. Сердце его было легко и твердо одновременно. Сердце человека с чистой совестью и большими планами. Он сел, чмокнул, и Степашка тронул с места, прежде чем Даль тряхнул вожжами. В Петербурге он сразу подаст записку в Академию наук. Да, изложит собранные факты, обстоятельства, наблюдения, осторожные выводы, направит экспедицию. В нее должны войти этнографы, лингвисты и, конечно, врачи. Пока Владимир Иванович предавался этим планам, пока намечал характер предстоящей экспедиции, что Академия ее отправит, он не сомневался, пока прикидывал состав участников, Дуняша вышла на поляну, остановилась, помахала. Из леса тотчас вышла Марина. На ней была волчья шуба, голову покрывал шерстяной посадский платок с длинными кистями. В руке длинный щуп. Она стояла и ждала. Дуняша подошла почти вплотную. Пар ее дыхания смешивался с облачками дыхания Марины. «Он хочет всех вылечить. Он ничего не понял», — сказала Дуняша. И добавила с досадой. «Как и все эти мужики, которые нас оставили. Оставляют или умирают, что для нас одно и то же». «А если она его не догонит?» — перебила Марина. «Не отыщет, если он успеет на тракт. Отыщет. Я знак ее на него навесила». Марина кивнула. «Хорошо, идем». Они взялись за руки и пошли в лес. Еловые стволы уходили вверх шершавыми темными колоннами, в вышине кроны смыкались в сплошной полог, как будто еле держали друг друга за руки. Сотни, тысячи и тысячи. А Владимир Иванович, запрокинув лицо, радовался чайкам, внезапно распахнувшемуся небу, вдохнувшему оттуда морозному воздуху, он был влажен и пах солью. И с этой улыбкой на устах снова въехал в лес. Сразу стало темней, тише. Звуки глохли в снегу, в колючем сплетении крон высоко вверху. Тихо стояли шершавые стволы, не двигались ни ступенчатые юбки, ни рукава. Казалось, сани ехали сквозь бесконечный шатер. Колонны, колонны, колонны, а полог так высоко, что голова кружится. Воздух был сизо-зеленым. «Красиво», — вздохнул Даль. И руки в рукавицах похолодели. «Откуда она знает про беспамятство?» «Дуняша, почему она сказала «в беспамятстве»?» «Дуняша в избе не было, у Бузыкиных. Когда Марина исторгала беспорядочные звуки, которые я сам изволил трактовать как фразы», — поспешно подумал он. «Или это были фразы? В каком языке? Рух нас малдин. На что это может быть похоже? Немецкий? Нет. Чухонский?» Чухонского он не знал, но слышал много раз в Кронштадте, где стояла эскадра от лавочников, от молочниц, от трубочистов. Он сказал вслух: «Рухнас малдин». «Хм, похоже на что-нибудь». Повторил громче: «Рухнас малдин». «Госпожа Ель», — перевел. «Тьфу, что это еще? Откуда я могу знать? Я и не знаю. Конечно же, нет. Тогда что?» Может, он неверно разделил слова. Что если «ру хнасмал дин» или «рухан асмалдин»? Не помогло. Радость на сердце погасла. Присосалась тревога. «Трррр, стой!» Даль натянул вожжи, и опять тайный его страх не оправдался. Степашка послушался, встал. «Очень мило с твоей стороны. Даль, все еще замирая, потянул за повод. Степашка наклонил голову, переступил следом копытом, шаг, другой, и уже, слушаясь повода, развернул санки. «Чего ж крюк?» «Ничего не крюк, небольшой», — заверил его Даль, как будто Степашка возражал. «Полторы версты туда, полторы обратно». Копыта мягко лопотали по снегу. «Никогда не знаешь, какой факт окажется важным. Поэтому надо собирать все, что доступны». Степашка и эти наставления выслушал, прилежно топача мохнатыми крепкими ножками. Выехали из леса. Ветер накинулся, надавал по мордасам, взметал снежную пыль. Даль отворачивался от воздушных кулаков, одновременно смотрел на санный путь, оставленный им самим только что. Вот болото, волнистые кочки, скрюченные деревца, теперь глядеть в оба. Повернул, не ошибся, под тяжестью саней затрещали под снегом сухие камыши. Сани перевалились через бережок и покатели легко по льду. Степашка побежал веселее, от ветра лицо стыло, как в ледяной маске, ветер вышибал слезу. Но отвернуться нельзя было и на миг. Дом старой барыни мелькнул в проеме камышей, мелькнул и пропал. Даль остановил сани. Выпрыгнул и пошел рядом, держа узду. Остановился. Обошел сзади, взялся за задок. «Давай, Степашка, ну!» Степашка натянул от усилий шею, наддал задними ногами, Даль навалился, толкнул, справились. Даль снова перешел к морде, взялся за узду. Коню легче будет тянуть по глубокому снегу. Что там Дуняша говорила? «Можно завязнуть». Конь скосил карий глаз. «Если слишком глубоко, повернем», — пообещал ему Даль. Побрели. Снегу было едва по щиколотку. Она не могла знать заранее. Ветер выдувал по снегу белые змейки, норовил сунуть руку Далю под тулуп, нарисовал Степашке белые ресницы и белую бородку и стих. Они вошли в аллею. Постукивало, как кости о кости. Даль поднял лицо. Ветер качал верхушки мощных лип, стучали черные ветки. Внизу было тихо, как в церкви. В конце аллеи виднелся дом. Казалось, он поглядывал глазами окнами в трубу аллеи. Захотелось заговорить и погромче. «Идем, Степашка!» Глаза его помимо воли встретились с глазами дома. Даль вздрогнул. В одном окне огонек. Сморгнул иней на ресницах. Оба окна были темны. «Показалось, будто бы свет», — объяснил коню. «Должно быть, солнце в стекле отразилось». Закинул голову. Низкая пелена. «Ну и что?» «Вон какой ветер!» На секунду разорвало облака, солнце выстрелило лучом, стекло отразило. Резко обернулся. В аллее больше никого. Конечно же, никого. Только их собственные следы. Нетронутый снег лежал до самого дома. «Стой здесь, Степашка!» — велел Даль у крыльца. «Я только взгляну и сразу назад!» А может, и не взгляну, взялся за дверь он, сообразив, что она, конечно, заперта. Дверь скрипнула, открылась в темноту. Дохнуло холодом и пылью, как из склепа. Даль вошел, постоял в прямоугольнике дневного света, который сам и впустил. Глаза привыкли к полумраку и теперь различали гулкий простор вестибюля. Лестница восходила в темноту, матово блестели шары на перилах, серой мумией свисала в своих пеленах люстра, на полу валялись клоки сена. Даль поддел клочок ногой, он рассыпался в пыль. Чувство, что он тоже умрет и будет забыт, охватило студента. Оно было похоже на грусть и немного на жалость. Сразу ко всем тем, кто тоже будет забыт, как он. Он положил ладонь на перила, отдернул, холодное, как изо льда. Видел пар собственного дыхания. При каждом его шаге на очередную деревянную клавишу лестницы издавала скрип, мелодия тоски на причудливом пианино. Он поднимался, темнота густела, от выставших стен дышала морозом. В темноте нащупал деревянный косяк, нашарил ручку, повернул. Дневной свет еле сочился сквозь корку инея на окнах. При жизни барыни здесь, по-видимому, была парадная гостиная. Мебель вынесли, а что осталось, укутали в чехлы и сдвинули к стенам. На стенах темнели квадраты от снятых картин, убранных, проданных, выброшенных. Грусть и жалость опять сдавили сердце. Все, что нам так важно и дорого сейчас, равнодушно оттолкнут те, кто придет после нас. Даль прошел гостиную насквозь, открыл двери в следующую комнату, шли анфиладой. тусклом снежном свете он сам чувствовал себя немного нереальным, словно полумрак размыл его собственные края. Скрип двери, привидения в пыльных саванах как будто жались к стенам, оглядывались на того, кто их потревожил. Слепые темные квадраты на стенах, пар дыхания, тихий стук шагов. Картины, видать, сняли наследники, что получше. На стенах остались... Даже в полумраке Даль видел, что живопись скверная, мазня, но трогательная. Может, кто-то из своих, из крепостных? Таланта художнику хватило ровно настолько, чтобы родственное сходство изображенных можно было заметить, но не настолько, чтобы им залюбоваться. Дамы оттопыривали пальчики, приподнимали за уголки фарточки, кавалеры выпячивали грудь, указывали перстом на карту не пойми чего. Дети с овечками, причем и в лицах что-то овечье, видать, будущие наследники. Розовые щечки, розовые губки, розы, слащавые плоды семейного древа. А вот и барыня, надо полагать. Подписи под портретом не было, он покачал головой. Глаза Дали привыкли к полумраку. Он видел теперь осушенные венички со сморщенными головками. Барыня не выбрасывала, по-видимому, ни один букет, поднесенный ей в течение долгой жизни. Фарфоровые фигурки превратились в войлочные. Он провел пальцем, открылось овечье личико, розочки на передничке. «Миленько», — промычал он с чувством собственного умственного превосходства. Так он и шел сквозь комнаты. В одной, одиноко, как отставший от хозяйки мастиф, стоял масластый шкафчик. Даль был уверен, пустой, только потому потянул за дверцы. Дохнуло пылью, высунули языки, ленточки, связки писем. Читать чужие письма неприлично, но письма мертвецов — всего лишь документ. Даль отошел со связкой к заиндевевшему окну. Потянул за ленточку, отложил остальную стопку на подоконник, разворачивая, поднял глазам верхнее. Бумага стала хрупкой. «Миленький голубок», — заворковало письмо. Даль смутился. Здесь любовь была другой. Ни болезнь, ни порча. Безвредная, как сахарная вода, и такая же надоедливая. «Миленький голубок», — фыркнул он. Странная мысль поразила Владимира Ивановича. «А что, если это просто страх? Может быть, мы просто их боимся? Женщин? С их чувствами, с их слезами, маткой, месячными истечениями? Не хотим знать. Затягиваем все это в корсет, в сентиментальную дребедень пастушков и голубков. Мажем мускусом, оттягиваем от матки кровь чертовым калом. Мы лечим». Но не их, а наш страх перед ними. Мы боимся, потому что знаем, мы им обречены. Какую страшную власть имеет это притяжение над нашим разумом? Зачем? Для чего? И что такое любовь тогда? Мост над хаосом половых инстинктов или злосчастная петля, которая захлестывает едва только поднимешь голову к свету знаний и науки и утаскивает тебя обратно в животный хаос? Он поспешно вернул письма в их саркофаг, где им предстояло провести вечность, по крайней мере, до ближайшего нашествия мышей или пожара. «Бедная старая дура», — подумал он, совершенно не сообразив, что барыня вряд ли пришла в этот мир сразу в седых букальках и морщинах. Скрип отвлек его. Даль повернул голову. По ногам прошел сквознячок. «Кто здесь?» Прошел комнату насквозь. Еще одна. Скрип повторился. Прошел к следующей двери, убыстрил шаг, дверь, комната, дверь, следующая, скрип. Отстала рама, и ее качает ветер. Дом-то старый, заброшенный. Он уже почти бежал. Все чушь. Просто старый дом, просто рухлядь, просто сквозняк. И крюк он дал зря. Зря трудил лошадь, и Дуняша была права. Делать здесь нечего. Он вытер лоб, толкнул последнюю дверь, не собираясь заходить, только кинуть взгляд, и обмер на пороге. Комната была жилой. Поблескивали хрустальными сережками светильники и люстра. В подсвечниках были свечи. Матово блестела бронза. Диван и кресло попирали кривыми ножками ковер. Даль поставил подсвечник, тускло блеснул ушастый ключик. Даль взял его, вставил в замок секретера. Не подошло. Не заперто. Пачкая пальцы пылью, ухватился за крышку секретера, с шелестом выдвинул. Блеснули корешки книг. Вынул, пролистал первую попавшуюся. Гравюры. Понял увиденное не сразу. Отбросил, как змею. тяжело задышал, руки стали ледяными. Запалил 3 свечи в подсвечнике, треснуло, сгорела пыль, установилось пламя. Он стал водить светом вдоль стен, мебели, проступили тела. Они сплетались, прижимались, выгибались на картинах, на панелях, на спинках мебели, на крышке рентгеновского секретера. Все, что только 2 или 3 ногих человеческих тела разного пола могут сделать друг с другом. Кресло заставило его отпрянуть с отвращением. Прямо из пухлой шелковой подушки вздымался отполированный детородный орган, толстый, как хобот. Тронул рукой диван. Тот закачался, как гигантская качель. Даль не стал осматривать пристально, какие утехи он сулил. Внутренности скручивала тошнота. Сердце тяжело стучало. Ну и барыня. «Боже мой!» — с досадой воскликнул Владимир Иванович. «Почему вы все придаете этому такое большое значение? Это же всего лишь... всего лишь...» Он не мог подобрать слово. «Ерунда? Чепуха? Чепушина? Чушь? Дичь? Хинь, ахинея, вздор, нелепость, бессмыслица, галиматья?» Все были неточны. Чепушинник, чепушинница. Тот, кто врет чепуху, кто чепушит. Я чепушу, ты чепушишь, вы чепушите, она чепушит, они чепушат, я чепушу. Чепушит, чепушил, будет чепушить. Термин. Вот что точно всегда и никогда не подводит. Это же всего лишь... коитус. Делать здесь было больше нечего. Он уже выходил, когда картина на стене привлекла его внимание. Единственная одетая женщина в этой классной комнате разврата. Это было, по крайней мере, забавно, комично, как одетый в бане. Он поднял повыше подсвечник. Внимательно вобрал каждую деталь изображения, сердце его загрохотало. На ней было все то же красное домино. Глаза завязаны шелковым шарфом, к коленям ласкался пухлый младенец с луком и стрелами, Венера и Амур. Один глаз у Амура был карий, другой закрыт медной крышечкой. Даль тронул ее пальцем, не сдвинулась. Он поднял свечу, приблизил лицо к картине, замочная скважина. «А ключ?» Даль сообразил. Метнулся к секретеру, пламя свечей дрогнуло. Схватил ключ, ткнул Амуру в медный глаз. Ключ хрустнул в замке, крышечка съехала, показала круглое отверстие, оно было забрано выпуклым стеклом. Даль приблизил глаз, приник, отпрянул, побледнев. «Бог мой! Она отсюда наблюдала?» «Учительница за ученицей. Или ученица за учительницей. А есть разница?» От этого Семен потом не мог спать с женой. «После каенского перца есть вассер-суп?» «Она ими играла!» «Мерзкая старуха! Разбила жизни для забавы! Но что тут забавного? Одна жестокость! Жестокость и разврат! Отвратительно!» Он ощутил слабость. Диван угодливо ткнул под колени, пригласил, Даль осел. Опал на спинку, шелк обивки скрипнул, выдохнул пыль. Будто стеклянная паутина начала затягивать, оплетать мозг. Красная дама слепо глядела на него через повязку. Он чувствовал себя, как насекомое, приколотое к морилке. Казалось, через него проходят чужие токи людей, которые здесь были до него, в этой комнате, на этом диване. Чужие руки, чужие губы, чужие тела, странное томление охватило его. «Да ничего этакого они не делали, научно говоря». Вставляли одни части тела в другие части тела, терлись эпительными оболочками. Почему же я чувствую то, что чувствую? Почему поднялись на руках волоски? Это ведь аллегория, верно? Спросил Даль вслух. Схватился за ниточку собственного голоса, пока не утянуло совсем. Каков ее смысл? Стал рассуждать. Глаза фигуры завязаны. Слепота. Верно. Именно это я и видел всю дорогу. Внезапно, случайно и слепа. Злобная слепая обезьяна нападает, крушит, курочит, не разбирает, сколько тебе лет, как ты выглядишь, каково образование, состояние, чин и нужно ли тебе все это. Она ни зачем. В ней нет никакого смысла. Злобная игра слепой обезьяны и больше ничего. Наваждение лопнуло, как мыльный пузырь. Но так мной не поиграть. Владимир Иванович негодующе вскочил. Куда ты? Она окликнула. Он обернулся. попятился, глядя на стену, на картину. А сердце било в груди так, будто хотело расколоть ребра. Комната в неверном свете свечей пылала и трепетала. Блики и тени метались по стенам. Казалось, ноги и тела на картинах вжимаются, трутся друг о друга. Дама в красном домино. Повязки на глазах ее теперь не было. Барыня смотрела на него. Складки ее домино колыхались на сквознячке. «Куда же ты?» — ласково повторила. «Иди, я покажу тебе любовь. Иди, я покажу тебе любовь. И зачем она?» Даль бросился в двери. Выставив руки, пробежал через анфиладу с ужасом, ожидая внезапной встречи, но пальцы встречали только воздух. Несколько раз он наступился в полумраке, врезался во что-то твердое, но не упал, успел схватиться, оставив позади фарфоровый дождь осколков, бедные розовенькие пастушки. Скатился по темной лестнице, чудом не упав, не свернув себе шею, вылетел на мороз, упал, больно ударившись в сани. «Что он?» — крикнул лошади. Только когда сани снова въехали в лес, сумел подняться, сесть, вдохнуть тишину леса, дыхание его снова стало ровным. Но спокойнее не стало. В елях теперь чудилось нечто выжидающее. Смотрят, слушают. Чушь. Крупные экземпляры Пиция абиас. Голосеменные, хвойные. Не успокоило. Тревога росла. Теперь он слышал в лесу какой-то треск. Не такой, когда сквозь заросли ломится зверь. Да и не было зарослей, ломиться нечему. Стволы стояли свободно и стройно. И, казалось, дышали. Кора слегка потрескивала при каждом вздохе, как поскрипывает корсет у взволнованной женщины. Убраться бы отсюда поскорее. Он хлопнул вожжами по спине, но Степашка не прибавил ходу, а встал. Даль перепугался. «Ну?» — хлопнул сильнее. «Пошел!» Конь стоял. Трещало все сильнее, как будто дыхание учащалось. Даль ощутил, как ледок логики лопается, как просачивается темной водой ужас. Соскочил, оббежал коня, ухватил под узцы, стал тянуть. «Ну, пошел!» Тщетно. Степашка обнажил желтые длинные зубы, удила причиняли боль. Он лишь вытянул шею и не с места. Расставил пошире ноги, уперся, бестолку мучить. Даль бросил узду. «Чтоб тебя!» Сердце обрывалось, взгляд метался, но не находил ничего. Воздух сквозил между стволами колоннами, хотелось бежать, но от чего, куда? Вот только воздух все сжимался. Даль оцепенел. Стволы елей льнули друг к другу, сливались, как шарики ртути. Ствол уже был неохватным, а деревья все льнули, и он вбирал их в себя, вбирал. По-своему, это было интересное ботаническое явление, совершенно точно еще не описанное наукой, более того, заслуживающее того, чтобы представить работу великому фон Гумбольдту, и еще более на золотую медаль Императорской академии наук. Владимир Иванович повернулся и побежал со всей мочи прочь. Ему было не до ботаники. Он летел, как заяц, петлял, перепрыгивал, лавировал, резало в легких, кололо в боку, пот заливал глаза, а треск позади все равно приближался. Наконец игра ей наскучила, под ногами Дали вдруг выпростал себя из земли, выгнулся рыжеватый корень, Даль запнулся, перецепился и полетел, взорвав в падении снег. Глотал снег и кровь, перевернулся, обернулся, лучше бы он этого не делал. Она стояла перед ним. Огромная о двух стволах. Ель? Ель. Ель. Что-то он слышал о еле, верно? В той деревне вырвалась изо рта Марины госпожа ель. Рухнас Малдин. Или нет? Нет, это же не стволы. Это ноги, они раздавались в массивные бедра, такие огромные, что живот между ними был сдвинут в мощную треугольную складку. Сверху уже нависали груди, тяжкие, точно чугунные груши. Завершали все узенькие плечи, голова у существа, если и была, то Даль ее не разглядел. Казалось, на него смотрят соски, круглые и черные. Она сказала: «Нитидяи! Кия не туиспеи тукони махтай махкага милапланау тядя тет алга махка техтю». Ель, ель, ель. Рухнас Малдин, госпожа ель. Разум уцепился по-латински. Ель, ель, ель, ну же! Ее следовало поместить в надежный мир, упорядоченный. Мир научной классификации, не мешкая сию секунду, сей же миг. У всего в мире есть латинское название. Ну же! Оно сверкнуло. Венус. И разнесло ее разум и всякий научный порядок. Остался один лишь Владимир Иванович, дрожащий на снегу. Она сказала: «Акем милеги, аэтелей и кем мин мианов, мян якага генеле ома ичелей каики и пягада полеги». «Что?» — пискнул он. Она сказала: «Сус ом кунд». «Что вам от меня надо?» — просипел. Еще ее именами были Афродита, Иштар, Хатор, Анахита, Фрея, Макош. Эти знания, впрочем, ничем не могли Владимиру Ивановичу сейчас помочь. Она пришла показать любовь, как обещала, настоящую. Она взяла его ладонь, принялась резать пальцем суком. Корябала, кровь мешала ей выводить буквы, отерла ее снегом. Хруст оглушил его. А потом что-то упало поодаль. Он обернулся, тупо подумал: «Моя рука». Рука была оторвана вместе с овчинным рукавом. Ногти были грязные. Видеть ее на снегу, такую отдельную, одинокую, было очень странно. Тулуп быстро тяжелел от крови. Но длилось это не более полумига. Как гром догоняет молнию, грохнула ослепительная боль. Сквозь нее Владимир Иванович почувствовал, как ему рвут зуб как бы из всего тела сразу. Она оторвала ему сперва одну ногу, потом руку, потом еще ногу. Кровь на снегу дымилась, как шар с Невской тумбы сорвала голову, голова покатилась, липко наматывая снег. Снег набился в глаза, в нос, в рот, в уши. Владимир Иванович не видел ничего, он не мерз, не чувствовал, не думал, он был раскидан и разъят, он не существовал. Она оглядела дело рук своих, подтянула к себе куцое туловище, заново приставила руку, ногу, насадила голову, открыла голове рот и плюнула. Первым чувством в жизни стал вкус смолы. Потом он ощутил спину, и что спина лежит на снегу, и что над ним ветви и небо. Он глядел вверх во все глаза, он думал, что все кончилось, а потом увидел ее. Она повторила, но теперь уже он понимал ее слова. «Я знающий знание. Что скажет знающий сделать, будет сделано. А кто обо мне подумает и кто меня увидит, пусть ему все войдет в голову и в запазуху». Понял и остальное. «Во рту золото». Она надвинулась сверху, обдав горячим смолистым запахом, и всосала его целиком. «Вставай, скотина!» Еще оплеуха. Дерево жало в плечах, давило стенками на ступни и теме. Он подумал, что лежит в гробу. Не мертвый. Ладонь соднила, у мертвых ничего не болит. Шевельнулся, крышки на гробе не было. «Проснулся, скотина!» Еще оплеуха. «Назовись, кто таков!» Далее видел солдатский кивер, рыжий, усы на кирпичного цвета рожи, сел. Увидел свернутые на бок оглобли, повисшие вожжи. Лошадь лежала на боку, выставив твердые ноги. Вздутый мокрый бок был покрыт клочковатыми хлопьями, пена быстро замерзала на морозе. «Кто таков? Документ!» Вторая рожа была чернявой, тоже в кивере. «Да ты глянь, он же весь в кровище!» — заорал солдат. «Офицера зови!» — гаркнул он над ухом. Далее видел остальное. Полосатую будку с фонарем, желтую казенную штукатурку на стенах, псевдоклассические колонны и завитки, станция на тракте. Треща по крыльцу ботфортами, слетел офицер. Сабля царапнула ступени, начищенные ботфорты лоснились в свете фонаря, жирно блеснули погоны и эполеты. Полосатый шлагбаум в темноте, верстовой столб. «Петербург?» — изумился Даль. Его обступили. «Кто таков? Отвечай! Как звать? Почему на тебе кровь? Чья это кровь? Что с рукой у тебя?» Даль опустил взгляд на свои руки. отнял здоровую ладонь от ноющей, увидел раны. Линии сходились в буквы, буквы сходились в слово. «Ну, оглох?» Даль смотрел на разноцветные парные стекляшки глаз, на шерсть и войлок на лицах, на рты они открывались и закрывались, из них вылетал пар. Он пах луком, водкой, больным желудком, ботвиньей, вином, кухаркой. Руки выволокли его из саней, дали тычка, затащили внутрь желтого здания. Там обшарили, вытянули книжечку, передали, с хрустом развернули вложенный документ. Еще раз посмотрел на щетину, на заскорузлый от крови тулуп. «Даль!» — громко прочел офицер. «Владимир Иванович!» «Мичман!» Кивнул кому-то в раскрытые двери, что там, кто там, Даль не видел. Руки, что вцепились ему в плечи, в локти разжали хватку. Солдаты отступили, посовещавшись глазами. «Дворянин? Ишь, а рожа разбойничья! И одет как разбойник. Не шпион ли?» «Не, пьян, небось. Хоть и дворянин». Офицер выдвинул стул, указал ладонью любезно. «Прошу, господин Мичман, присаживайтесь!» Крикнул. «Подайте чашку!» «Что с вами случилось, господин Мичман? Почему вы здесь? В таком виде? На вас напали? Ограбили?» Денщик внес поднос. Чайкой сидела чашка, блестела ложечка. Даль проследил, как поднос встал на стол. Из двери вдруг вышел другой офицер, пониже ростом, в бакенбардах. В руке лист бумаги. Лицо непроницаемое, но солдаты тотчас встали у дверей. Офицер, тот любезный, что угощал чаем, протянул к бумаге руку, но Даль видел, как глаза его уже подернулись литком, от которого и чай бы застыл прямо в самоваре. Он все-таки сверился еще раз. Имя в документе, имя в списке. Голос бряцал от официального усердия. «Даль Владимир Иванович, вы арестованы. Препровождайтесь до дальнейшего следствия». «На ловца и зверь бежит», — тихо заметил тот с бакенбардами, хмыкнув. «Удрать пытался, негодяй». «Подлое племя, бунтовщики. Заговоры только плести мастера». Даль поднял изрезанную руку, прочел вслух слово, стоявшее на ней. Звука никто не услышал. Видели только, что губы странного арестанта шевелятся. Хотелось броситься, схватить, содануть, скрутить, рявкнуть, встать, вздохнуть. Получилось только опустить и поднять веки. Замер даже пар над чашкой. Владимир Иванович обошел караульню, с тихим любопытством оглядел куклы офицеров и стуканы солдат. Время для них текло иначе, чем для него. Для них оно почти остановилось. И это сделал он. Подошел к столу, взял свою книжечку, свернул и вложил обратно свой документ, взял за ушко чашку, отпил чаю, стукнул обратно на поднос и вышел вон. Мимо фонаря, мимо саней, спавшей лошадью, мимо шлагбаума. Когда он вышел на Невский проспект, фонари уже горели, адмиралтейский шпиц было не видать в темном небе, светились окна, парадные двери, витрины, с треском летели по мостовой кареты, храпели рысаки под синими сетками, роняли в снежную жижу теплые лепешки. Невский ветер бил в лицо. Длинные тени прохожих ложились поперек, бродили по стенам домов, плыли цилиндры, спешили теплые шинели с бакенбардами поверх бобрового воротника, рысцой неслись тощие шинельки, увенчанные студенческими фуражками, сновали армяки, шелестели боты дам известного поведения. По лицу его съездил шелковый шарф со шлейфом душистого запаха. Кто-то толкнул его, в кого-то врезался он сам. Прошипела пьянь, и зенки вылупил, смотри, куда прешь. И вскоре его уже было не различить в толпе.